с участковым тебя повяжем скоро, отправим. Тебе, дураку, надо лечиться, понимаешь? Позвони своему лечащему врачу, пусть тебе таблеток даст больше или другие сменят, блядь. Пусть у тебя идет обострение, блядь. Ты шизик, ты белобелечик, ты не можешь работать по своему состоянию здоровья. Живешь как навозник, блядь, как гумус какой-то, блядь. И другим начинаешь мешать жить, ёб твою мать. Ты в палате со мной лечал, слышишь? Вот таких ты просто надо, блядь, ну, куда-нибудь изолировать, нахуй, на какой-нибудь остров, блядь. И чтобы, нахуй, с людьми даже не контактировали. А на какой остров? На Гавайи, может? Или на Канары? За землю Франца Иосифа нужно, блядь. Без лечения, пока не вылечишься. Нет, там холодно. Вас всех туда нужно собрать, блядей, и, пожалуйста, кирки вам дать, блядь, и 3 раза в день паёк подавать в виде каши. Там холодно. И кино, нихуя вам там валенки выдадут. Вот туда нужно. А здесь с нормальными людьми вам нельзя делать, потому что вы мешаете жить. Хочу на Мальдивы поехать, на Мальдивы отдохнуть. Ну поедешь ты на Мальдив, там все у вас будет в одной палате, блядь. И Мальдивы, и Хуивы, все будет. И Карибы, все будет там, в одном месте. Ну купи путевочку. Ну вот, она уже выписывается, ты не волнуйся. Скоро поедешь. Да. Ну купи нам сало и путевку на Мальдивы. Вам скоро выпишут, ты понимаешь, дурак. Мы медленно запрягаем, зато быстро едем. Поедешь скоро, бесплатный путевку. На самолете хочу полететь. Вот там и самолет тебе покажут, и вертолет, как делается. Там санитары опытные, понимаешь. И самолет, и вертолет узнают, что такое. Коктейли там делают? Слушай-ка, там тебе поделают коктейли из мочи. Мочу будешь пить чужую, пробовать на вкус. И ставить диагноз. Тебе помогать должен твой участковый врач, психиатр. Ты понимаешь? Корп Сергей Иванович? Вот Сергей Иванович, он тоже, кстати говоря, тобой и твоим поведением он недоволен. Он примет самое деятельное участие в твоей устройстве, так сказать, в дальнейшем жизни, понимаешь? Где, на Канарах или сам, на Мальдивах? Ты его сам доебал. Ты его сам доебал, и за это тебе придется, ну, немножечко, так скажем, раскаяться. Потому что зла без наказания не бывает. Звони вот Венедиктову, Хуитову, там вот эти пиздобратья, блядь, свои. Давай, туда звони. Я по делу хотел с тобой обсудить, вот какие сейчас... Какое у меня с тобой, с дуроеба, может быть, дело, вот ты прикинь. Ну какие самые лучшие... У тебя дело, может быть, только с Аллой, с твоим папой, блядь, с твоими друзьями ёбнутыми. Ну как ты думаешь это, куда лучше поехать, полететь отдохнуть вот сейчас? А, тебе в клинику закрытого типа, блядь, надо ложиться. А где она? Чтоб тебя лечили там, хорошо, добро-то, понимаешь? Это где массаж делают? Массаж там делают? Да, там делают массаж, да, без рук только. Как это? Тебе там сделают массаж. А чем тогда? Тебе там сделают, у тебя запоров после этого не будет. Алло. Алло. Здравствуйте, вот меня интересуют туры на Мальдивы на начало декабря, первая декада. Смотрите, 1, 4, 8. Да, а скажите, сколько будет примерно стоить, вот допустим, отель, ну, звезды 3-4 на 2 человека на 11 дней там или на 2 недели? В 1006 долларов это уложится все? Сейчас посмотрим. Угу. Я думаю, что да. Если трешечку брать... На 11 дней с 1 числа на двоих, трешечка на трехразовом питании, это будет стоить 3 800. Это на двоих. Это я вам в долларах говорю. Да, я понял. Если на 12 дней с 4 числа тоже трешечка на трехразовом питании, 3 900. Ну, соответственно, на 2 недели, если мы возьмем с 1 числа трешечку на трехразовом, 4 300. Ясно. Ну, у вас, кстати, недорого, в принципе. Я звонил, вот там некоторые говорят, и по 150 тысяч это все будет, ну, дороже, получается, сколько 5. Ну, здесь получается 130, вот если мне, ну, так вот, да, так, плюс-минус. Вполне нормально, да, вполне цены. Ну, можно определиться по отельчику, можно подобрать. Скажите, там как с погодой, нормально будет? С погодой там вроде как всегда нормально. Ага, ясно, ясно. Да, вы знаете, да. Вот дело в том, что у меня дедушка мне подарок хочет сделать, отправить меня вот в путешествие. Вот вы не могли бы ему объяснить вот что-нибудь, потом такой уже, ну, не особо в этом разбирается. Вот. А если что, тогда мы к вам сразу подъедем там и уже... А вы мне просто скажете, что нужно объяснить, и я постараюсь как бы... А, ну, скажите, что вы вот по поводу тура Артема, Артем Шишков, скажите, хотите отправить его на Мальдивы? Это мне нужно вашего дедушки себя навязать, да? Не-не-не-не-не, я ему просто предупредил, он просто не понимает, говорит, ты это, узнаю кого-нибудь, вот позвони по фирмам, там, а я заплачу. По поводу Артема Шишкова, вот, что на Мальдивы вы обещали его отправить... И вот мы все договариваемся с ним сейчас. Давайте тогда, Артем, может быть, я подберу какой-то отельчик, чтобы сразу вашему дедушке... Да не, вы это мы уже с вами уже, я думаю, сами. Ему это не обязательно там про отель. Его зовут Святослав Викторович. Святослав Викторович? Да-да-да. Да, я слушаю вас. Алло. Да-да. Святослав Викторович? Я. Добрый день. Это вас беспокоит туристическое агентство. Какое? Туристическое агентство «Тысяча туров». Вот звонил ваш внук Артем Шишков. У меня нет такого внука, я вам говорю. Артем Шишков, я его даже ни разу не видел, сумасшедший, который мне постоянно достает по телефону. Я думаю, он вас тоже будет доставать. Понятно. Все вам? Угу. Алло. Святослав Викторович. Я. Добрый день. Меня зовут Елена. Я по поводу поездки Артема на Мальдивы. Он просил с вами переговорить. Алло. Да-да, а что вы хотите со мной переговорить-то? Собственно, я не хочу, это он попросил с вами обсудить этот вопрос. А какой Артем? Какой Артем? Какой Артем? Да, он сказал, что вы его дедушка. Он же сумасшедший, вы, так сказать, на веру все не принимаете. Он больной человек. Извините, я не в курсе, что вас внук сумасшедший. У меня нет такого внука. Он не мой внук. Он, к счастью, не мой внук, поэтому ко мне сюда больше не звонит. Я в ваших отношениях не разбираюсь. Да, я слушаю вас, алло. Алло, это Святослав Викторович. Добрый день, меня зовут Виктория. Вот ваш Артем Шишков звонил по поводу вот Мальдив, как бы вы в курсе, да? Я не знаю Шишкова, я его ни разу не видел. Это совершенно чужой человек. Единственное, что узнаю косвенно, он больной человек, он стоит на учете в психоневрологическом диспансере, у него вторая группа нерабочая. Не ври. Он не в себе. Понятно. Не ври. Алло. Святослав Викторович? Да, я. Здравствуйте, меня зовут Юля, 1001 тур. Мне звонили насчет Аллы Шковой, тур Париж. Ну и что вы мне хотите предложить? Ну, вы сказали, что вам надо меня с вами что? Соединять. Вы сказали, что меня с вами соединят, должна вам рассказать. Мне не нужно ничего рассказывать, я с вами никаких дел не имел и иметь не буду. Ясно все? Все поняли? Сюда не звонить. Алло. Святослав Викторович? Да. Алло, алло. Здравствуйте. Да. Занимаюсь туром для Аллы, ну, это организация, да? Что, что, громче? Занимаюсь туром для вашей, я так поняла, внучки Аллы в Париж. С вами, наверное, да, что-то уже посетите? Алла это тоже сумасшедшая сестра родная этого Артема, сумасшедшего. Это два сумасшедших живут, не работают, получают по инвалидности по второй группе нерабочую пенсию. И вот чудес таким образом. Пожалуйста, оформляйте со всей время. Делать нечего, оформляйте на них все, что хотите. Но я их не знаю, я их ни разу не видел. Заплати за нас. Заплати. Вот. Я могу тебя, знаешь, как говорят, удочерить, только грудь у меня одна, понимаешь? Поэтому с сестрой будет по очереди исполнять полу. Алло. Здравствуйте, а по поводу Аллы Шишковой, это с вами? Нет, не со мной. А можно Аллочка, тогда... Перестань дурака валять. Ты же Кина Канделаки была. А с кем я разговариваю? А с кем вы хотели? Ну, мне сказали, что сейчас мне соединят по поводу... Вы можете сюда не звонить. Если вы хоть немножко у вас здравого ума есть частица, сюда не звоните. Что, я звонить? Меня переключили и сказали спросить по поводу документов для Аллы Шишковой. Какой здравый... Ну, я уже объяснял, что здесь родственников этих придурков нет. Они хулиганят уже постоянно, на мой телефон там всякие безобразия устраивают. Это брат и сестра, понятно. Оба чокнутые. Ну, подняла, тогда извините, я просто первый раз слышу. Ну, они вас разводят так тоже, вот лишнюю работу вам дают, вот и вам это надо, вот такие пустые разговоры. Да я первый раз знаю, я турагент, ты работаю, понятия не имею, что от меня хотят. Ну, вот я вам говорю, что я дураков этих даже в глаза не видел, но они постоянно хулиганят мне, звонят на мой телефон. Алло. Алло, добрый день. Меня сейчас переключили, Артем, по поводу поездки на Тенериф Аллы Шишковой. А кто вы такая? Кто вы? Какой агентство? Меня зовут Лариса, 1001 тур. Да-да-да, слышите меня? Я слышу. Кто вас переключил? Кто вас переключил? Меня переключил Артем, фамилию я не спросила. А зачем он переключил-то? Вы ему скажите, пусть он закладывает квартиру в банке и едет хоть в Антарктиду к пингвинам, там он место. Я не в курсе. Вы поняли меня? Дайте ему такой совет. Закладывает квартиру, едет в кругосветное путешествие, денег хватит. Вместе с сестрой своей. Понятно. Вам все понятно? Все, действует в этом ключе. Да-да. Я с Артемом не знакома, мне позвонили, спросили, сколько стоит, и почему ты переключили на вас? Я ну, потому что это два придурка, которые со второй группы, они уже хулиганят так постоянно, понимаете, сегодня уже не первый раз случай такой. Да вы что? Будьте немножко понаходчивее. Извините, я, честно... Что вы покупаетесь-то на все это? Алло. Алло, здравствуйте, я по поводу тура на Мальдивы. Какой ты Мальдивы, ёптвою мать, ты бы до Кащенко доехал, и там тебе все будет, и Мальдивы, и все. И... Ну, мы очень хотим отдохнуть, слушай, ну к Новому году. Езжай квартиру, закладывай, езжай, чё, будешь по всему свету мотаться, все увидишь. Давай твою заложим. Нет, твою, у меня нет квартиры. Ну, кредит возьми на себя. Ну, это на себя, а кредит дают под квартиру, вот ты под квартиру берешь кредит и едешь. Ты давай меня сейчас не беспокой, я фильм смотрю американский, по компьютеру.